Война уже шла, мировая война, но она пока не была похожа на мировую войну. Армии двух союзных государств и германская армия занимали боевые позиции друг против друга и выжидали. Иногда только происходила небольшая перестрелка или разведывательная вылазка. Потом наступало долгое затишье, бездействие. Даже на расположении зенитных батарей царило полное бездействие, а на редкие налеты вражеских самолетов посылались дипломатические ноты, типа «Ей, нельзя ли полегче?» Казалось, что французские солдаты, прогнившие до мозга костей, нашли исключительно комфортабельными окопы линии Мажино и погрузились в глубокий сон, в то время как вермахт свернулся как удав и лег, чтобы переварить уже проглоченную Польшу. Французские газеты метко окрестили эту военную обстановку «Дроль де Гуэре» – странной войной. Такие нейтралы, как голландцы, чей нефтяной концерн «Рейл Дач Петролиум» обеспечивал нефтепродуктами половину Европы, жутко разбогатели, поставляя горючее во все воюющие армии. Даже не пытаясь понять своими куриными мозгами, что произойдет, когда деньги у скуповатых немцев закончатся. В Голландии население, как к должному, привыкло к чистому сливочному маслу, соли без примеси, свежему мясу и рыбе. И они совершенно не думали, что чтобы щедро оплачивать голландским торгашам военные материалы, народ Германии сидит на всевозможных заменителях. Эрзац масле, эрзац соли, древнем консервированном мясе и несвежей рыбе. У немцев не было сахара, кофе, мыла, ничего. И кому-то в Нидерландах казалось, что такая лафа будет вечной. Официальные круги Амстердама и Гааги, считая полученные барыши, совершенно не допускали и тени мысли, что нейтральная Голландия может подвергнуться нападению. С какой стати? Что тут делать немцам? Зачем Германии рубить сук, на котором она сидит? Как бы там ни было, большую часть военных материалов поставляем им мы. Все было готово для следующего этапа драмы. При первом же толчке все эти страны, как Франция и прочая мелочь, посыпятся как гнилые яблоки. Но вернемся к Литве. Поскольку, согласно договоренностям к пакту Молотова-Риббентропа, Вильнюс с округой уже принадлежал СССР, то оккупация по факту уже советских территорий была настоящим объявлением войны со стороны Литвы Советскому Союзу. Снова старинный русский город вольное место угодил под пяту кровожадных дикарей, но воевать нам было пока не с руки. Все наши боеспособные части были либо в Монголии, обустраивая рубежи после того, как японцев выставили из Ханкингола, либо в Польше, переваривая занятые территории. Мы только что закончили одну войну, еще не вылезли из второй, а нам уже грозила третья. Но и литовским выползням спускать подобное сверххамство тоже было нельзя. Негоже нарушать древний, но справедливый принцип. Кто к нам с мечом придет, тот ворала и получит. Кроме того, в качестве завязки финской войны, половина польской армии набилась в Вильнюсский край и оказалась на территории Литвы. Антанта стала быстро перебрасывать эти боеспособные польские части на территорию Финляндии. Финнам же, этим бабуинам Стаиросовым, атлантисты открыли щедрую кредитную линию и северяне стали проводить тотальную мобилизацию. Кукловоды упорно продолжали свой розыгрыш партитуры мировой войны на европейском континенте, готовясь жестко наказать СССР за нападение на члена Малой Антанты. Там же северный народец дикий, дебильный, типа «Алё, гараж, есть кто дома, что взять с алкашни конченой». Мобилизация у финнов была даже более всеобъемлющей, чем в СССР во время Великой Отечественной войны. Достаточно отметить, что СССР не удалось мобилизовать представителей коренных народов Севера. Финны же полностью мобилизовали всех своих лопарей под ружье. А поскольку финской и польской армии было явно недостаточно для нанесения ощутимого ущерба СССР, то туда же перебрасывались боевые части белогвардейцев, представителей Российского воинского союза, а также атлантисты, эти злобные чудовища, порождение веков расового капитализма, да кучи быстренько сколотили военный альянс Финляндии и Швеции, то есть и шведская армия должна была защищать территорию Финляндии. Правда, для этого русские должны были напасть, чего мы при всем своем желании сделать пока не могли, так как боеспособных войск не хватало даже чтобы разобраться с мелкой Литвой. Но есть методы у Кости Сапрыкина. Отмобилизовавшись, чтобы не тратить лишние деньги, так как экономика Финляндии из-за нехватки мужских рабочих рук грозила быстро обанкротиться и ухнуть в трубу, финны, с ненавистью кровожадных дикарей, собирались устроить провокацию на границе. Мол, русские сами себя обстреливают, а там и Англия с Францией быстро вмешаются со своими грозными армиями. Британия перевооружалась с бешеной скоростью, в доминионах начиналась мобилизация, заготавливалось шампанское и банки с фуа-гра из трупса. Война казалась неизбежной. Пойдет такая мясорубка, что все вздрогнут. Целым потопом сотни народов и стран, один по стопам другого, готовится затопить Россию, уничтожить ее, стереть с лица земли, предать огню и мечу. Озлобленно мечтают, Ленинград в труху, а финнам отдать территории испепеленной Карелии. А там такие хваты, у соседа конь падет, а они уже с него спешат подковы содрать. Все хотят переварить в своих гнилых кишках, разжечь огонь содомский. А пока к финнам, для освоения новейшей военной техники, массово прибывали отпускники-добровольцы из США, Англии, Франции и прочих мировых держав. Должен же кто-то сидеть за штурвалами самолетов и за рулем панциров, если одичалые финны на это не способны. Но все эти жалкие людишки еще не знали силы русского солдата и силы русской пушки. В Москву я попал после праздника Великой Октябрьской революции, то метро, что ты построишь, сталинским огнем горя, пустит Лазарь Каганович, в день 7 ноября, и снова окунулся в водоворот дел, с головой, вдохновленный увиденным на улице лозунгом. Готовьтесь к борьбе против газовой войны. Но не так уж страшен газ, как страшен противогаз. На меня навалились 3 дня жесткой бюрократии. Настоящие БДСМ. Отмечу, что все происходило под сенью плаката «Уничтожим бюрократическую плесень, разъедающую наш профаппарат». И профессорские вечеринки на закуску. Все равно нормально спать негде. В общем, не вздохнуть, не пернуть. Не жалею я себя, любимого. Ой, не жалею. Замечу, что песни мои публика встречали на ура. Так что я думаю, если мои дела не выгорят, податься фальшивым цыганам в Прагу. Там, где когда-то старорежимные помещики прокучивали деньги, добытые народным трудом, теперь, за широкими плечами швейцара, в фуражке с золотым зигзагом на околыше, вольготно гуляет сам народ, в лице своих самых доверенных слуг и представителей. А я там как гряну от всей души. Давно прошли кошмарные те годы, как фонари угасли, отгорев, и я пою свободному народу, теперь уже понятный всем напев. Гей, смелее, веселей, лейся песнь раздольная, не хочу я быть ничей, ведь родился вольным я, может быть сразу и не посадит, если под негра загримироваться. Повторяться не буду, отмечу лишь итоги всех моих телодвижений. Главное, договорился, что перед Новым годом Келейна пройдет ученый совет и присвоит мне научное звание, а мне надо готовить гроши, много. Это отличный результат для моих поездок. С профессором Мотылевым мы временно прекратили наше сотрудничество, и столь козырный для меня пропуск пришлось сдать, а это большая потеря в нынешних реалиях. С девушками, и Лившиц, и Обручевой, мы договорились до Нового года не терять друг друга из вида и писать письма, в стиле «Фима, Ольга, ты помнишь наши встречи, в Приморском парке, на берегу, подробности при встрече, ни к какому Кагановичу я, конечно, не попал, не успеваю, я и так уже положил болт на свою работу, а времена нынче тяжелые, такого не прощают, сейчас лучше всего прикинуться ветошью и не отсвечивать, подчиняться толпе, коллективу даже в мелочах, и безропотно тянуть свою лямку. А раз я полез наверх, то моментально приобрету много завистников. Пойдут доносы. Время такое. Если бегаешь в стае, то и вой по-волчьи. Контора пишет. Путевки на отдых в колымские лагеря, или же в дома отдыха на Рыма. Ради красного словца, не жалеют ни мать, ни отца. Чему свидетелем уже я в жизни был, а по нынешним непростым временам, согласно доктрине всеобщего равенства и счастья, за невыполнение плана легко получить статью за саботаж и автоматический срок, как дезертир трудового фронта, угонит за полярный круг только так, наступит гражданская смерть, чего бы мне бы очень не хотелось. И так в стране полно семей, одни члены которых с какими-то маленькими претензиями к советской власти скитались по тюрьмам, ссылкам, лагерям, а другие работали изо всех сил, чтобы поддержать отсутствующих и помочь выжить оставшимся на воле. Расстрелы, пытки, лагеря, идеологический пресс, бесчеловечность власти и наличие страшной машины уничтожения – просто реальность, данная нам в ощущениях. Мне мешают заниматься, эх, мамаша, хорошо бы чистым спиртом нализаться. Так что навстречу, проталкивать прибор для ночной ловли змей, пойдет один из молодых аспирантов профессора Талызина. Думаю, что все бесполезно. Одно дело, когда бы этим вопросом занимался я, как изобретатель, и как заинтересованное лицо, а учитывая свою семитскую рожу, я легко мог бы сойти у Лазаря Кагановича за своего, Айзенберга, айсберга, и получить весомую поддержку. Недаром же Лазарь, идейный большевик, с 7 лет уже боролся с царизмом, много кровушки русской попил, куда там немецко-фашистским захватчикам. Народ даже песни втихомолку поет. Каганович, самый подлый, красный сталинский нарком, в 33 и краткий год голодный, украинцев ел живьем, целых 8 миллионов, умертвил своих рабов. А я прошу себе не физическую лабораторию-обсерваторию, а всего лишь приборчик, но не судьба нам пока встретиться. Может, в Туркмении удастся сдвинуть это дело с мертвой точки? Посмотрим. Будем считать мою серенаду законченной. До свидания, столица, до встречи в конце декабря. А я снова еду в Туркмению, через Ташкент. А поскольку билеты я предусмотрительно покупал еще при помощи пропуска с тиснением МВД на корочке, то в купе со мной едет еще трое узбекских милиционеров, возвращающиеся с соревнований команда Рустама Халилова, чемпиона среди динамовцев Узбекистана. Сам Халилов здоровый накачанный узбек, ярый фанат бокса, только о нем и говорит, и о себе в боксе. Надоел мне уже хуже горькой редьки, так и хочется ему по роже настучать, но не могу. Остальные попутчики тоже не подарок. Сидят, голубчики, глаза полуприкрыты, ноздри плоского носа раздуваются. Примечают, не пахнет ли где пловом с бараниной, к счастью, нигде не пахнет, иначе эти милиционеры наверняка, как безмозглые зомби, любую дверь бы высадили, чтобы до плова добраться. А пахнет в нашем нагретом вагоне, как обычно, кожей, милиционерами и ногами. В молодости, в прошлой жизни, я некоторый период тоже фанател от бокса, а потом повзрослел и все прошло. Сейчас же, с опытом прожитых лет и с опорой на знания биолога, я вообще не понимаю, что это за спорт такой, в чем его смысл, если в том, чтобы быстрее и больше за определенный период времени сопернику нанести удары по лицу, то я думаю, что прямо сейчас, без всякой тренировки, такое соревнование у этого чемпиона динамовцев Узбекистана выиграю, по количеству ударов. Другое дело, что силы в них не будет, и вообще странно все, слишком все субъективно, в боксе нет турнирной таблицы, рейтингов и прочих заумствований. Выиграл здесь и сейчас, ты молодец, проиграл, ты дерьмо. Вот и все правила. Элемент случайности совершенно не принимается в расчет, то есть у чемпиона мира каждый текущий бой, чемпионский, за корону. Проиграл, лишился. Виват новый чемпион. Болен ты был, не в лучшей форме, это никого не волнует. То есть вспомним Рокки. Чемпион США проводит чуть ли не благотворительный матч с аутсайдером, который заменил в последний момент травмированного претендента, и пожилой аутсайдер, который по рейтингу находится на уровне дна, выигрывает чемпионский титул. Рассмотрим опять же сам поединок. Боксеры сближаются, обмениваются ударами, слипаются. Тут бы самое время переходить в борьбу, а затем и в партер, как в боях без правил. Но нет, на уровне прелюдий все тут и ограничивается. Потолкаются в клинче, а затем судья их разводит. Причем может сразу развести, а может время тянуть. Опять все субъективно. Между тем в борьбе в клинче можно нанести ущерб больший, чем в активной фазе боя. Можно головой ударить, коленями, локтями, на ногу наступить, в пах засадить. И все это потрясет основы организма куда больше, чем обычный удар в боксерской перчатке. В принципе, за такими вещами должен следить судья, но тот опять же слишком пристрастен. Может сделать замечание, вообще дисквалифицировать, а может сделать вид, что ничего не заметил. То есть судья невольно становится главной фигурой ринга, делателем чемпионов. Короче, на поверку выходит сплошное мошенничество. В качестве примера, можно вспомнить старую историю, как во Франции пытались сделать чемпионом настоящий мешок с дерьмом. Правда, тот был сыном популярного ранее чемпиона, Мишеля Сердана, того, что был любовником певички Эдит Пиаф. Но на сыночке явно природа оттопталась. Зато какая реклама, сказано, сделано. Организовали нулевому сыночку несколько боев, для статистики, с пожилыми аутсайдерами, уже сходящими с ринга. Где мажор побеждал, газеты трубили о победе. Где мажора били, там судья придирался к сопернику и дисквалифицировал его, по любому поводу. В итоге, у Сердана образовалась куча побед. В общем, мажору оставалось до титула провести всего 2 боя, с другим претендентом и потом с чемпионом. Но мажоров топтали в грязь в первом же поединке. Ничего не помогло. Хотя времена были патриархальные, сейчас же, когда медицинские препараты стали совершенными, возможно всякое. Особенно, когда судьи часто после схватки отдают победу по собственному усмотрению. Думаю, справедливее было бы, чтобы постоянно не разводить соперников, сделать на ринге барьер, как в рыцарских турнирах, где специально ставили жерди посередке, чтобы кони не столкнулись, и снимать бойцам баллы за пассивность. Вот и пусть только кулаками друг друга молотит, без особого шанса провести запрещенный прием, и без доминирующего влияния судей. И опять же удар удару, рознь. Один удар может принести тебе только дополнительные очки, а другой – нокдаун или нокаут, что позволит закончить бой досрочно, за явным преимуществом. Но вот беда. С точки зрения биологии все люди разные. У тех же негров руки намного длиннее. В США даже одежда для негров имеет специальные размеры, не совпадающие с параметрами белых. Прибавим сюда еще толстую лобную кость и маленькие мозги у чернокожих, исключающие любое сотрясение, и получите заготовку под чемпиона. Но даже это еще только цветочки. Есть и ягодки. Люди, имеющие недоразвитую нервную систему. У нормального человека боль показывает на нормальную работу системы, так как человек – это биологическая машина, которая сама себя лечит и восстанавливает. Вот боль и сигнализирует, пора заканчивать. То есть выполняет роль предохранителя у паровой машины, чтобы котел не взорвался. Тебя ударили, ты испытал болевой шок, потерял сознание и выбыл из борьбы. Это нормальная работа биологической системы. Зато ты быстро восстановился и через неделю, как новенький. А есть в боксе так называемые железные люди, у которых нервная система настолько деградировала, что эти уроды, получая сильнейшие удары, ломающие им ребра, челюсти, скуловые кости и прочее, ощущают их только как дружеские похлопывания. Это отклонение от биологической нормы. Такого человека можно молотить, мочалить, избивать все время и ему хоть бы хны. Выиграть у железного человека нокаутом просто невозможно. Зато его легко можно победить по очкам, если не нарываться на встречные удары. Так как такой биологический урод, как правило, обладает заторможенной реакцией. То есть ты можешь нанести ему 10 ударов, а он в это время сподобится лишь на один. Железный человек не сверхсила, а обычное биологическое уродство. Из-за недоразвитой нервной системы, отсутствия болевого порога, организм такого бойца во время поединка получает необратимые травмы. Как правило, век железного человека недолог, так как он физически не может нормально восстанавливаться. Пару лет, может 3, а потом такой парень или умирает прямо на ринге, либо не допускается к бою, но все равно даже инвалидом в дальнейшем живет уже недолго. Природу не обманешь, предохранителя нет, накапливаемые повреждения организма быстро становятся фатальными. Но сколько такая природная аномалия, как железные люди, поломала в боксе судеб? Сколько чемпионов или претендентов было низвергнуто с пьедестала? Сколько нормального народа получило психологическую травму и ушло из бокса? Вроде бы железного человека победить легко, достаточно только не сближаться с ним и набирать очки на дистанции. Но эти клинчи и случайности, которых не избежать, а главное сознание того, что ты можешь бить его, ломая сопернику кости сколько угодно, но любой его ответный удар может стать для тебя последним. Мрак. Как правило, такие биологические уроды, как железные люди, часто встречаются среди негров, или же среди итальянцев, которые просто полунегры. Снова вспомним киношного Рокки Бильбао, итальянского жеребца. Чего там смотреть? Этого уродца вечно молотит не переставая, превращая в фарш, а тому просто физически не больно. А он бьет редко, но болезненно. Итог предрешен. Конечно, Голливуд затянул эту франшизу, в то время как реальные прототипы Рокки после своих блистательных побед быстро шли на дно. Как я уже упоминал, спортивная карьера железного человека мимолетна и подвержена случайностям. Ты можешь, если звезды совпадут, стать чемпионом мира. Можешь не стать, но быстро превратишься в разбитого инвалида в любом случае. Если обратиться к реальности, то можно вспомнить скандальную финальную схватку за чемпионство на Олимпиаде 1936 года, что немецкие фашисты проводили в Берлине. Там, в боксерском финале, встретились белый южноафриканец и негр из США. Южноафриканец все раунды избивал негра, а тому хоть бы хны. Просто не больно, хотя и переломана куча костей. Белый ничего не понимает, решил, что у его ударов недостаточно силы, увеличил их до максимума. В очередной раз ударил и сломал себе об негра руку. Хорошо, что тогда фашисты были помешаны на превосходстве арийской расы и белого человека. Негр в этом поединке просто не должен был победить. Так что пристрастные судьи позволили южноафриканцу в клинчах как-то дотянуть до финального свистка и стать олимпийским чемпионом. Но сколько раз в подобных ситуациях более сильный боец проигрывал биологическому уроду? По справедливости, таких боксеров, как железные люди, на ринг лучше вообще не допускать, так как нормальный человек может завалить такого субъекта, словно наркомана, нанюхавшегося ангельской пыли, только несколькими выстрелами из дробовика в упор. То есть всех этих Мухаммедов Али и Майков Тайсонов надо отстреливать сразу. Но почему-то нормальным людям на ринге дробовик не дают. А было бы неплохо, перед каждым боем с негром или итальянцем, вооружать нашего бойца. Справедливей. Но мир несправедлив. Особого общения у меня с соседями по купе не получилось. Твоя моя, не понимай. Я для них был чужим. Ни узбеком, ни милиционером. И даже не спортсменом. Никаких точек соприкосновения. А мои попутчики живут по коммунистическим заветам. Бойтесь, дети, гуманизма. Бойтесь ячества, друзья. Формализма, схематизма. Опасайтесь, как огня. Страшен, дети, техницизм. Биология вредна. Без комментариев. Так что большей частью я отсыпался или лежал на верхней полке, отдыхая впрок, копя силы и считая мух на потолке. К концу шестого дня пути мухи на потолке появились, так как наш паровоз неумолимо переносил нас из русской зимы в осень. А на седьмой день, в тысячелетнем древнем Ташкенте, с его центральным проспектом Карла Маркса, многочисленными красными чайханами, домами Дехканина, клубами, домами Сан-Просвета, я попрощался с попутчиками и пересел на поезд до Туркменского Мары. Только немного мне завидно стало. Зайди в любую задрипанную мечеть, там каждый мулла, даром что не христ, глядишь, собрал вокруг себя 40-50 больших и маленьких пострелят и с утра до вечера их жизни учит, толкует им вопросы веры. Разумеющему раз скажи, неразумеющему, тысячу раз. Самый последний мусульманин большую часть Корана наизусть твердит, а я и отче наш прочесть не умею. Церкви все давно в овощехранилище переделаны. Злополучный металлом вытребовал разрешение снять колокола Новодевичьего монастыря. Таксомоторный парк выпросил разрешение на съемку чугунных дверей церкви Казанского Георгиевского монастыря, и так далее и тому подобное. Зато речи Сталина я зубрю на культсобраниях, да и других партийных бонз, что давно позабыли слово «стыд», не забываю. Никто не осмелится против пукнуть. Все как перепуганные овцы. Выхода нет. Ни дом человеку сейчас не принадлежит. Ни скот, ни земля, ни все добро, ни сам он, ни жена его. В этой стране словно солнце закатилось. День померк, светильник погас. Монголо-татарское игой то легче было. Жалок народ, чья рука слаба. Жалко страна, что врагу, раба. Каждая курица своего цыпленка оберегает. А я своей работой кормлю каких-то непонятных интернационалистов-космополитов. Прямо сердце огнем охватывает. Опять я в дороге. Снова вокруг глиняные токры, степь, пески, экзотика, верблюды, что нюхают рельсы словно заправские наркоманы. Арыки, кишлаки, арбы и шаки, лучшие друзья узбеков, поголовно пропагандируют друг друга дикхане, идиллия. Правда, в последнее время ишаков изрядно пугают грузовики, проносящиеся мимо. Непорядок. За окном проносятся голодные солончаки, похожие на остатки геологической катастрофы. Смотрели ли вы когда-нибудь на Луну через подзорную трубу? Это так похоже на эту призрачную страну, чем-то неуловимо прекрасным, то ли суровым молчанием каракумов и козылкумов, то ли целебной тишиной старых городищ, то ли неторопливой жизнью плодородных оазисов. Приближающаяся Туркмения неодолимо влекла меня к себе, а вставший родным Байрам Али я прибыл уже 19 ноября, зима близко, пора приниматься за работу, засучив рукава, может еще чего и успею сделать, пока змеи не впали в спячку. Глава 16. Я искренне собирался работать по-стахановски, пытаясь кое-как исправить свои недостачи, в последние теплые деньки. Но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, ох, как бы знал. Соломки подстелил, но судьба не всегда раздает выигрышные карты. Байрам Али встретил меня неприветливо, хотя древняя крепость, что так гордо вознеслась над городом, последний осколок былого мирва, души царей, все еще была воплощением великой мощи и несокрушимости. Но картина была проста как апельсин, голод все усиливался. Буйно кипящую в душах восточных людей частную инициативу советская власть задавила на корню, и теперь осталось только одно – пропадать. В многочисленных уличных обжорочных опустели тандыры и специальные мангалы, в которых ранее на вертикально висящих шампурах запекались крупные картофелины, перемежающиеся с овощами и небольшим кусочками жирного мяса. Сок овощей и жир, стекающий с мяса, пропитывал клубни. Это было недорого, сытно и очень вкусно. Теперь там гулял только пыльный ветер. И наплевать, что нашкодившего первого секретаря Маргианы, привыкшего работать под лозунгом «Без лоха, жизнь плоха», с позором сняли с должности и под стражей отправили в Москву, ведь хлеба у населения от этого не прибавилось. Циркулируют устойчивые слухи, что из-за кризиса снабжения из Маргианы, иначе Мургабской области, хотят отдельно выделить Марыйскую область, то есть сердцевину, Мары с окрестностями, в том числе Байрам-Али, феерический плодородный оазис Мургаба, и снабжать только эту область, оставив выживание остальных территорий, мертвое сердце Средней Азии, на милость Аллаха. Провинциальная патриархальность стала пованивать смертью. Все хорошо, это мы широкими шагами топаем прямо в рай-тьфу в коммунизм, а прочие мургабские территории уже сняли с государственного снабжения, и тогда продовольственные карточки остались кусочком бумажки, по которому нигде ничего нельзя было получить. Зато Марыс Байрам-Али выручил Ташкент. Он подарил братьям-туркменам сильно протравленную формалином пшеницу, которую уже было бесполезно сеять. Зерно промыли, высушили, смололи и стали печь из него хлеб, выдавая по карточкам. Все знали, что хлеб отравлен, но ели. В России же были вечно свои заморочки. Там неуклонно урожай губили то засуха, то дожди, то вдруг от неосторожности проезжавших или пьяных сгорал уже убранный хлеб. В крайнем случае, весь хлеб Сталин с Кагановичем, пользуясь поддержкой комитета бедноты, продавали на экспорт, оставим на прокорм населения сущие крохи. Эх, надо было мне в родную для Сталина Грузию ехать. Вот там под хитроумным предлогом, что в горных областях колхозы неэффективны, крестьяне по-прежнему владеют личной землей, везде продовольственное изобилие, можно сказать, богатство, а здесь все выживали как могли. Проходя по улицам можно было кое-где заметить, как за дувалами, сидя под старыми урючинами, семьи садились в кружок и камнями разбивали абрикосовые косточки себе на обед, только стук стоял. Раньше, когда из абрикосов делали сушеную курагу, эти косточки выбрасывали, теперь же все пошло в дело. Одна беда, много таких косточек не съешь. В косточковых семенах внутри много синильной кислоты, а это сырье для сильного яда, цианистого калия. То есть больше 20 косточек человеку съедать в день, смерти подобно. Зато басмаческое движение уверенно пошло на спад, с пустым брюхом много не навоюешь. Да и ночами уже достаточно холодно. В декабре басмачи будут сами страдать от голода и холода, не слишком докучая советской власти. Но проявился верный спутник недоедания и голода, заразные болезни. Особенно сейчас докучала жителям эпидемия бешенства. Овец всех угробили, волкам, шакалам и лисам стало тоже нечего есть. Животные потянулись к городам, к людскому жилью. И среди хищников было много зараженных этим вирусом. А вирус бешенства – просто мелкий осколок ДНК. У него всего 5 генов, тогда как у ВИЧ – 9, а у Эболы 7. Но эта кроха очень смертоносна. Если сразу болезнь не купировать, лекарствами зараженного не обколоть, летальный исход неминуем. Когда я притащил от вокзала свой грустно нанятый арбек к дому, где квартировал, там царила горе. Как-то в город забежал бешеный волк. Его убили, а вскоре какая-то собака странного вида заскочила на нашу улицу и потрепала одного из щенков моего квартирного хозяина, Хуснеддина. Этого щенка наш рыночный торговец коврами очень любил и часто с ним играл, но на следующий день после собаки тот погрыз потомственному купцу руку. И хотя щенка пристрелили с явными признаками бешенства, Хуснеддину от этого легче не стало. Ну, началось в колхозе утро, и нет нам покоя. Быстренько свалив свой ценный груз в один из своих сараев, что я арендовал вместе с жилым помещением, я быстро включился в дело. На той же арбе мы повезли Хуснеддина на Байрам-Алинскую санитарную станцию, к врачам. Человек должен помогать ближнему, и в общем-то у меня не было особого выбора. Стоит моему туркменскому хозяину умереть, и меня мигом выставят из этого дома. Не может же жить посторонний мужчина в доме вдовы, а я уже очень привык к своему арендованному просторному жилищу. Что же касается моего строящегося домовладения, с обширными застекленными балконами и верандами, то за этот год на участке только вывели фундамент под стены. Еще там было построено два сарая, в которых сейчас хранились сырцовые кирпичи и пиломатериалы. В следующем году мой дом будет достроен, выведен под крышу и полностью готов, но сейчас там жить было решительно невозможно. Что же касается аренды нового жилья, то это большие хлопоты, так как городок наш маленький, домов в центре, рядом с царским дворцом, принадлежавшим ранее эксплуататорским классам и отличающихся повышенным комфортом, то есть с электричеством, не так уж много, а так как все знают, что мне нужно жилье лишь на короткий срок, то предложение будет сведено до минимума. И кто тут крайний получается? Прибыли к врачам. К моему большому сожалению, наш старый главврач А. Мизинцев, мой большой друг, на работу так и не вышел. Более того, его уже ушли на пенсию. На пост главврача заступил достопамятный национальный кадр, Губадул Рахман, а он быстро завел в больнице свои порядки. Если Архип Архипыч, врач от Бога, как старый русский интеллигент чеховского склада играл в демократию, был опытным специалистом, сортировал больных быстро, моментально ставил верные диагнозы, кого можно лечить дома, кого положить в больницу, кого отправить на лечение в Мары, а кого и в Ташкент, из-за чего наша санитарная станция всегда казалась сонным царством, так как люди тут не кучковались, то у Рахмана было все наоборот. Диагност наш туркмен был слабый, зато самомнение имел такое, которого на десятерых хватит. Чтобы потешить чувство собственной значимости, он ввел приемные часы, принимал больных всего два раза в неделю, а в остальное время сидел, пил чай, важно надувал щеки и принимал подношения у персонала, а вокруг толпились толпы болящих и страждущих, которые никого не волновали. Питательная среда для взяток, чтобы попасть на прием к главному доктору-табибу без очереди. Я уже говорил, что Ташкент прислал к нам отравленный хлеб. На тебе, Боже, что нам не гоже. Чем меньше съешь такого хлеба, тем лучше. Жители все давали себе слово не есть его, но те, у кого другого хлеба не было, не выдерживали и ели, через день, через два дня, чего только с ним не делали. Сушили его на сухари, проветривали, ели мелкими порциями, но лучше от этого он не становился. Появлялась тошнота, слабость, кружилась голова, люди с трудом передвигали ноги. Все это еще можно было перенести, но у многих появлялась кровавая рвота, и их приходилось отправлять в больницу. Больные приезжали сюда за сотни километров, многие не знали города, они оставались ночевать прямо в коридорах санитарной станции, и все быстро к этому привыкли. Больница быстро превратилась в грязный цыганский табор. Поток людей увеличивался с каждым днем, потому что голод будил у них скрытые болезни, и люди в надежде на помощь ехали к врачам. В длинных коридорах Байрамалинской санитарной станции, в ожидании приема главврача Рахмана, туркмены густо сидели на полу вдоль стен, стульями они не пользовались, и усадить их на стул в кабинете врача иногда требовало много усилий, тем более, что значительная часть медицинского персонала по-туркменски не говорила и не понимала. А туркменский медперсонал с больницы, большинство из которого выглядело так, будто они не в силах написать собственное имя, куда там им вести обширный медицинский документооборот на латыни, быстро образовал закрытую касту, предпочитая не лечить людей, а лизать задницу Рахману. Это было более выгодно для карьеры. Пусть русские дураки работают. Из-за хронического незнания языка мы, русские, с туземцами практически никак не общались, а потому совершенно не знали, что сейчас делается в кишлаках в степи. Скоро оказалось, что в коридоре больницы сидит много мертвецов. Санитарки не замечали умерших поначалу, привыкнув к обычной неподвижности пациентов. Ничего не говорили, привлекая внимание персонала и соседей умерших, то ли от того, что были сами слишком слабы, то ли привыкнув к смерти у себя дома. Восток – дело тонкое, тут все фаталисты. Мертвых выдал только запах. Но с этим открытием по большому счету ничего не изменилось. Умиравших убирали, на их места садились новые туркмены, прибывавшие из голодных районов. Зато на доске почета медучреждения висели портреты передовиков производства, партийная и профсоюзная организации без устали вели идейно-воспитательную работу, на общих собраниях трудящиеся правильно выступали и зрело голосовали, кого надо осуждали, клеймили позором, а кого надо, горячо одобряли и всецело поддерживали. Словом, здесь уверенно шли к победе коммунизма. Надо ли говорить, что в этом пестром балагане получить медицинскую помощь стало решительно невозможно? Напрягая старые связи и суля небольшие бакшиши и магарычи, Мне удалось быстро организовать прием у главврача, и что, оказалось, что у Губадулрахмана и моего хозяина Хуснеддина существует давняя неприязнь, классового характера. Хуснеддин происходил из семьи потомственных богатых торговцев, всегда как сыр в масле катался, в молодости посещал Париж, в то время как Рахман происходил из семьи голодранцев и всем своим положением был обязан новой советской власти. К сожалению, можно назначить человека на высокий пост, но трудно выбить из него семейную лень. Да и хлебом таких персонажей не корми, лишь только дай им покуражиться над теми, кто, как они чуяли и знали, куда повыше их по уровню развития будет. Вдобавок густой азиатский колорит придавал особо мерзкие оттенки происходящему. К счастью, в нашем случае диагноз сомнению не подлежал. «Укусила бешеная собака?» – спросил Рахман, нежно поглаживая свой подбородок и придавая своему оплывшему от жира молодому лицу озабоченное выражение. И тут же наш туркменский главврач мстительно улыбнулся и сказал: «Так это тебе, Хусни, снова в Париж ехать надо, в институт Пастера. Там тебе прививку от бешенства обязательно сделают, а у нас лекарства закончились». «Ничего нет, ничем помочь не могу». Эти слова прозвучали как приговор. «Неужели ничего нельзя сделать, даже за деньги? Я готов поучаствовать, внести необходимую сумму», — попытался вступить я в беседу, но тщетно. «Нет, значит нет», — доктор был непреклонен, как сама судьба. «Идите, не задерживайте меня, у меня еще много пациентов». Пришлось нам выметаться, не солоно хлебавши. Я тут же предпринял вторую попытку решить этот актуальный вопрос, переговорив с Гюльбишер, старшей медсестрой-туркменкой, с которой я наладил неплохой контакт с той поры, пока долго лежал в больнице после укуса змеи. К тому же из всего национального туркменского контингента санитарной станции она была наиболее адекватной. Что делать? Забросал я медсестру серией вопросов. «Неужели нельзя достать необходимые лекарства даже за деньги? Я готов заплатить. Или нам надо срочно ехать в Мары? В Ташкенте все наверняка есть, но время на исходе. Туда мы явно опоздаем. Так как нам быть? Из-за эпидемии лекарства стали в дефиците. В Мары вы тоже ничего не найдете, а в Ташкент ехать долго и бесполезно. Так что вам обязательно надо к знахарю». «К какому еще знахарю? Не смеши меня. Тут серьезная болезнь, нужны серьезные лекарства, а не заговоры или нашептывания». Меня тут же просветили насчет особенностей местной национальной политики. «Это дураки русские, всех желающих лечат бесплатно, балуют народ, почем зря. Туркмены же умные люди, из всего делают дефицит и продают ставшими необходимыми лекарства на сторону. Это в государственной больнице положено производить лечение бесплатно, согласно заложенного финансирования и сметы. Знахарь же лечит за большие деньги, наличные, которые любят все. Так что, как вода течет сверху вниз, так и лекарства утекают к местам наибольшего прейскуранта. Бороться и возмущаться просто бесполезно. Но нам нужны были не шашечки, а ехать. Так что если нужные уколы поставит не врач с медицинским образованием, а невежественный сельский знахарь, своими грязными руками, значит так тому и быть. К тому же, от Гюльбишер мы получили адрес наиболее нормального из близко живущих представителей нетрадиционной народной медицины. Я побежал на автобазу местной МТС. Сейчас уже почти наступила зима, автомашины мало используются на полях, что-то из свободного транспорта там должно быть. А Хуснеддина к автобазе должны были подвести на арбе, возница которой дожидался нас у ворот медучреждения. Как я и предполагал, на автобазе МТС я сумел за наличные быстро подрядить машину, чтобы съездить в колхоз «Ленин» Кызыл Калгаще имени Тельмана. Шоферу по имени Бахрам все равно. Около 20 километров туда, 20 обратно, с час делов, и пятерка на кармане, а от начальства товарищи прикроют. Как только доставили больного, мы отправились в путь. В дороге я с тревогой вглядывался в своего попутчика, отслеживая симптомы болезни. Признаки бешенства очень просты. Для начала, водобоязнь. Человек просто физически не может пить, а без воды, ни туды и ни сюды. Затем поднимается температура, жар, больной начинает быстро терять влагу, изо рта у него неконтролируемо начинает литься слюна, котел кипит, слюна быстро сменяется пузырчатой пеной, а там и до финала недалеко. Приехав в колхоз, я у стайки туземных мальчишек узнал, где находится становище местного знахаря. Туда мы и доехали, с тревогой ожидая решения этого народного лекаря, так как наш Хуснеддин уже был готов плакать от страха. К тому же, от нервного напряжения он начал задыхаться. Я пока придержал шофера, хотя и не знал, куда нам податься дальше, если здесь нам откажут. Знахарь оказался типичным этническим китайцем, седоусым морщинистым дедком из банальных фильмов про кунг-фу. Только кунг-фу здесь пока никому не интересно, поэтому этот колоритный персонаж специализировался лекарем. Джай Линь Мин пару лет как сбежал из захваченного войной восточного Туркестана в поисках спокойствия, утверждая, что он самый мирный человек и зла никому не причинит. Среди десятков тысяч жителей Поднебесной империи, перебравшихся через границу, это была стандартная легенда. Хотя у Узкоглазого не было гражданства, а также колхозного пая, ему какими-то неведомыми путями удалось устроиться в местный колхоз ночным сторожем. Впрочем, его должностные обязанности выполнял один из местных подростков. Сам же Джай Линь Мин, с присущей китайцам предприимчивостью, окунулся с головой в медицинскую деятельность, весьма выгодную. Наш знахарь без всякой тени сомнения взялся лечить привезенного пациента, оставляя методы лечения в секрете. Цена была весомой – 500 рублей, зарплата колхозника за 3 с лишним месяца. Впрочем, я надеялся, что большей частью затраченные деньги сумею отбить, экономя на аренде дома. Сам Хуснеддин был согласен на все, жизнь дороже. Меня же немного смущали маленькие черные глазки китайца, все время бегающие по сторонам, но выбора уже не оставалось. Или пан, или пропал. Шофер уехал, а мы остались. Причем пациент и врач быстро скрылись внутри саманной халабуды, где жил китаец, а меня оставили на улице, дышать свежим воздухом, так как применяемые методы лечения – коммерческая тайна, строгий секрет. Я понаблюдал за коновязью возле дома, куда для колорита был привязан детеныш среднеазиатского леопарда, которому было не больше 2 месяцев. Я, естественно, решил посюсюкать с забавным щеночком. Ути-пути, кто тут такой сидит красивый? И я потянулся к леопардышу вытянутым пальцем, за который он меня тут же тяпнул. Да так сильно, что я вскрикнул от боли. Ах ты тварь пятнистая, да я тебя сейчас с дерьмом смешаю. Но бить я леопардыша не стал, решил игнорировать. Сидит этот злой котенок тут на цепи, вот и пусть себе сидит. Не знаю, что происходило внутри дома, но и на мою долю досталась масса впечатлений. Знахарь решил отработать полученные деньги по полной. Через некоторое время он вышел сам в классическом одеянии сумасшедшего шамана, да еще и с бубном, вывел больного. Скоро какие-то горящие плошки, ароматные палочки окружали нас. Все дымило, чадило, экзотические запахи били в голову. Китаец попытался накормить меня щепоткой какого-то порошка, который он достал из кожаного кисета. Но я по запаху сумел определить, что это обычный сушеный мухомор, который камчадалы, коряки и некоторые другие народы употребляют в качестве наркотического средства, вызывающего своеобразное опьянение, и решительно отказался от подобного угощения, к огромному неудовольствию хитрого китаёзы. Так что я посмотрел представление, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а Джай Линь Мину пришлось расстараться. Пошла жара. Китаец, придя в необычайное исступление, внезапно вскочил и стал кружиться на одном месте все быстрее и быстрее, начиная бить в бубен как оглашенный и завывая, на радость сбежавшейся со всего кишлака любопытной публики. Длинный халат и ремешки с бляхами и палочками нашего шамана-любителя в роли кружащего дервиша при этом вращении начали отходить от туловища и, наконец, наглядно образовали 3 конуса, насаженных друг на друга и увенчанных конусом его колпака. Руки с бубном были подняты над колпаком и находились в беспрерывном движении. Бубен вертелся, качался, плясал, издавая громкий гул, хиппующий кришнаит под воздействием наркотиков, да и только. Но вот песня резко оборвалась диким воплем, наш доморощенный шаман опустился на землю и, раскинув руки и выронив бубен, впал как будто в беспамятство, которое никто не осмелился нарушить. Тонкая струйка пены стекала из угла рта бывшего жителя Поднебесной по впалой щеке. Все зрители из числа любопытных колхозников хранили молчание, и во дворе, только что оглашавшийся хаосом звуков, воцарилась жуткая тишина. Даже собаки, беснующиеся вне ограды, лай которых по временам врывался в песню китайца, перекрывая ее, замолчали. Минут через 5 Джай Линь Мин привстал, выпил поднесенную ему мальчонкой-помощником чашку кумыса и потом тихим голосом произнес несколько слов, вызвавших среди слушателей волнение и перешептывание. Сказано было следующее. Духи неба поведали мудрому знахарю, что твой друг спасенный будет жить. Ну и хорошо, вот и славно. Но оказалось, что не все так просто. Хуснеддину нужно было задержаться здесь дней на 10. так сказать, под квалифицированным врачебным присмотром. Я уже тоже не успевал сегодня вернуться в Байрам-Али, поэтому вынужден был искать себе в кишлаке пристанище на ночь. Утром меня подкинут на колхозной арбе к дороге, а там я как-нибудь доберусь до города автостопом, ибо пешком тащиться почти 20 км неохота. Но вернуться с утра в город мне было не суждено. По ходу дела, расспрашивая китайца, я выяснил, что он что-то шарит о иглоукалывании. Тогда, вдохновленный фильмом Люка Бессона о приключениях героя Джетели в Париже, я спросил, не может ли уважаемый Джалин Мин научить меня какому-нибудь подобному фокусу, чтобы ударом иглы парализовать человека, причем желательно не ударом со спины, поражая спинной мозг в позвоночном столбе, а находясь лицом к лицу. Оказалось, что нет ничего невозможного, есть и такой удар, иглой в горло, если попасть прямо в нужный нерв, то, конечно, сразу не парализует, но человек минут 10 будет приходить в себя. Причем максимум, на что он в это время будет способен, то сипеть, шипеть и немного двигать ногами и руками. А я вам уже говорил, что у меня самая большая проблема – переждать минут 10-15, пока змеиный яд не станет действовать. Если освоить такой прием, то многие мои проблемы решатся автоматически. Пришлось и мне задержаться у китайца, пока Хусниеддина будут приводить в порядок и я пройду курс обучения. Как говорится, лучше 1000 раз освоить один удар, чем по разу, 1000 разных ударов. Мне этого должно хватить, с горкой. Конечно, я понимал, что время сейчас дорого. Последние деньки перед зимой мне следовало всецело посвятить змеиной охоте, иначе я напрашивался на большие неприятности, так как польза змей для народного хозяйства СССР велика, и недостачу мне могут не простить, но искушение было слишком велико, я не смог избежать соблазна и остался, снова избежав множества рутинных и неприятных дел. В конце концов, более полутора месяцев я занимался своими личными делами, очередные 10 дней особой роли не сыграют. 7 бед, 1 ответ. Хотя дебет с кредитом явно не сходился, в год я обычно ловил около 1000 ядовитых змей. Выкинь зимний период, за 2 месяца получалось 200 змей, укус которых смертелен. К этому, штук 30 скорпионов, штук 20 фаланг. А сейчас была такая же недостача, невыполнение плана. Но пока я об этом старался не думать, да и мудрые китайцы говорят, кто не идет вперед, тот идет назад, то есть нельзя упускать возможность для саморазвития. Так что несколько дней я провел в туркменском колхозе. На дереве во дворе китайца был изображен силуэт человека, на горле отмечена красным точкой я, вооруженный иглой, сотни и тысячи раз за день наносил удар за ударом, стараясь попасть точно в цель. К концу дня своих пальцев я не чувствовал. Через неделю с них начала слазить кожа, но я не сдавался, так как учение мне обошлось еще в 5 полновесных сотен рублей, а за эти деньги китаец привередливо следил за моими действиями, иногда стягая меня хворостиной и делая едкие замечания. Параллельно происходило лечение и моего квартирного хозяина. По ходу дела оказалось, что наш кишлак, как и любое людское поселение Мургабского оазиса, обладает богатой древней историей. У окраины поселка у дороги, среди древних развалин, высилась куча камней, напротив, другая, и каждый туркмен, проходя мимо, плевал туда и кидал в кучу камень или комок земли. Когда я первый раз увидел такое, то решил, что туземец обнаружил змею. Я рьяно бросился к аборигену Востока и закричал: «Стой, не убивай, я сейчас поймаю ее, у кого что болит». Но туркмен, не обращая на меня никакого внимания, шустро подбежал к другой куче камней, на другой стороне дороги, и с прежней яростью метнул в нее уже чуть ли не целым сырцовым кирпичом. Я ринулся туда, ко второй груди камней, но змеи там не было. Так в чем же дело? Почему так темпераментно ведет себя этот незнакомец? Подумал я. Я подошел к нему и, указывая на груду кирпичных обломков, спросил: «Там змея?» «Да», — в ответ туркмен решительно затряс головой, отчего вздрогнули и зашевелились кудряшки на его папахе. На вид мужик прост как сатиновые трусы, явно любит пожрать, грубоват и до кучи, наверное, еще и сексуальный маньяк. «Йок, йок, нет, нет», — сказал он тоном, не терпящим возражения, — «там змея нет, там женщинь, плохой, плохой, плохой женщинь». «А, может, это женьшень? Но при чем тут женьшень, да еще плохой?» — стоял я и мысленно старался разобраться в значении слова «женьшень», но как ни бился, ничего у меня не вышло. Тогда за разъяснением я обратился к незнакомцу, и для него такая задача оказалась не из легких. По-русски он понимал не лучше, чем я по-туркменски. И все же общий язык мы нашли. В основном он состоял из мимики и энергичных жестов, каких-то первобытных выкриков и бессвязных словосочетаний. Однако даже с помощью такого языка мы разобрались во всем до конца. Как я понял, мне была рассказана красивая местная легенда о шахской дочери, печальная легенда любви и преступлений. Дело было так: окунувшись в очарование Востока, представьте себе, что степной маяк, мавзолей султана Санджара, груды битого кирпича, тишина, обнимавшая безлюдную степь, исчезли. Мы в далеком прошлом. Вместо этого поднялась новая крепость, твердыня, застроенная глиняными хижинами ремесленников, добротными домами торговцев и чиновников, каменными дворцами военной и феодальной знати, соборной мечетью с высоким стрельчатым входом, сверкавшей яркой лазурью куполов. Прямой, как перст, минарет, украшенный разноцветными изразцами, высоко уходил в небо. Вдоль узких кривых улиц, по рыкам струилась вода. Деревья шелковиц смыкали над ней свои густые кроны. Древний город был полон муравьиной суетой. Куда-то спешили нищие, калеки, чиновники, богачи. Ехали конные, запряженные в арбы и ослы. Кое-где в ремесленных мастерских слышались удары молота о наковальню, пахло углем и железной окалиной. Перед харчевнями дымились узкие жаровни, на которых с треском и шипением жарился бараний шашлык. Густой синий чад, разносившийся отсюда, вызывал у прохожих неукротимый аппетит. В центре города красочно пестрела людьми и товарами базарная площадь, с утра до вечера гудевшая, как улей. Широким зеленым кольцом вокруг города обвивалось его предместье. Здесь в глинобитных домишках ютились те, кто выращивал хлеб, фрукты, виноград, овощи. Там же находились караван-сараи, склады для купеческих товаров и воинские казармы. В один из прекрасных дней с купеческим караваном Гусейна Навбари в благословенную Аллахом чужую столицу прибыл странствующий монах, дервиш. Это был молодой красивый человек с лицом открытым и загорелым, оживленным блеском больших карих глаз и очень белых ровных зубов. Скромное, но весьма чистое одеяние монаха составляли голубая челма, темно-серые узкие брюки, белая рубашка, поверх которой был надет коричневый жилет. На левом боку, на медной цепочке дервиш носил большую экзотическую раковину, покрытую черным лаком и предназначенную для подаяний. С тех пор на базарную площади в городе, где целый день толпился народ, каждое утро приходил и дервиш Муса. Он медленно продвигался по базару и громко пел стихи из священного Корана. Тот, кто слушал его, вряд ли понимал их значение, но в протянутую руку Мусы нет-нет да и ложились медные монеты. Получив вознаграждение за песню, дервиш опускал деньги в раковину и снова принимался петь. В это время в саду, среди роскошных цветников шахского дворца, скучая от безделья, целыми днями задумчиво бродила юная дочь шаха Зульфия. Тонкая, стройная, в полупрозрачном розовом платье, она сама была как свежий, едва распустившийся бутон хорасанской розы. Зульфия рассеянно следила за полетом бабочек, порхавших над цветами, прислушивалась к гудению взлетевшего шмеля и вспоминала поэтические строки, написанные в ее честь придворными льстецами. И с чем они только не сравнивали ее, эти смешные поэты, и с трепетной степной ланью, и со стройным кипарисом, и с самой лучшей розой в цветнике великого шаха. Не обошли они своим вниманием и ее глаза, две черные звезды вселенной, ее брови, похожие на туго натянутую тетиву, ее нежные алые губы, как два лепестка граната и щеки, как две зари на чистом небосклоне. Короче, история обычная. Чтобы не растягивать историю на стандартные тысячу и одну ночь, расскажу лишь концентрированную выжимку из сюжета. Юная и красивая дочь шаха полюбила красавца дервиша, и между делом сказала ему, где проходят подземные кирязы, по которым питьевая вода Мургаба поступает за городские стены. Молодой же дервиш оказался шпионом, сыном враждебного шаха, предводителя орды кровожадных кочевников. Он не замедлил явиться в город с отцовской армией, перекрыл подземный водопровод, город взял на меч, всех убил и город разрушил. Раздосадованные горожане еще раньше преступницу Зульфию предали смертной казни. Короче, все умерли. Грустно, девушки. Много столетий с тех пор пролетело над Мервом, и столько же лет живет в народе печальная легенда о царской дочери. Еще и теперь кое-кто из туркмен, проезжая по древнему городищу, остановится и благодарно метнет камень в ее могилу. Вот такая вот печальная сага о вечной любви и безысходном горе. Дни шли, не знаю, получил ли Хусниеддин прививку от бешенства или Джа лечил его сугубо народными методами, но мой квартирный хозяин не заболел и не умер. И утром 30 ноября нас отпустили с миром, доставив до автодороги на Арбе. Там на попутке мы шустро прибыли в Байрам-Али. Оказалось, что пока мы отсутствовали, дома не все было гладко. Бешеный щенок покусал еще и пожилую родственницу хозяина. Эта женщина, Сунаханым, выполняла в доме роль служанки. Но для советской власти она, якобы просто по-родственному, помогала по хозяйству жене Хусниеддина эфенди. Как бы то ни было, эта несчастная умерла в страшных мучениях. Соседи заперли больную женщину в пустой сарай, забили окна и двери, наблюдая за ее агонией через дыру в потолке, а потом вместе с сараем сожгли. Все бы ничего, но сарай оказался из числа тех построек, что я арендовал у Хусниеддина. Он находился немного на отшибе, и обычно там размешались мои змеи. Поэтому соседи и решили спалить всю заразу разом, чтобы два раза не напрягаться. Конечно, бывали случаи, когда мои змеи убегали, чему окружающие почему-то рады не были, но каждый раз я ловил беглянок и водворял на место. Сейчас никаких змей там не было. Перед долгосрочной поездкой я всех присмыкающихся сплавил посылками в Киев и Москву. Но в этом сарае находились мои вольеры для змей, фанерные террариумы и оконное стекло, которое выполняло роль крышек аквариумов. Все это добро погибло безвозвратно, превратившись в золу и прах. Снова бешеные убытки. Все, что нажито непосильным трудом в самодельном серпентариуме, исчезло. Так я понял, что фортуна стала поворачиваться ко мне задом. Начиналась явно черная полоса. Глава 17. Первым же делом меня ожидала телеграмма из Киева, с основной работы, где утверждалось, что я не вовремя устроил себе отпуск. Ведь настоящий сознательный рабочий не нуждается в отпуске. Посреди страды, есть же для этого зима, а так страдает дело. А настоящий стахановец не бросит работу даже на 2 часа, чтобы попрощаться с умирающей матерью. На мой яд, недополученный за это время, у начальства были обширные планы. Тут же валюту можно было получить, которой теперь нет. А кто в этом виноват? Что же, суду все ясно. Это я к тому, что в телеграмме мне особенно запомнились следующие слова. «Вы думаете о чем-нибудь? Вы что, захотели под суд? Так что ли? Какое безобразие! И почему я не местный желтый суслик? Тот никогда лишнего не перерабатывает. Все лето, осень и зиму эти зверьки безмятежно проводят в спячке, не испытав на себе ни жгучих лучей, ни суровых холодов. Что делать? Сослаться на занятость? Мол, то мне на съезд надо, то на конференцию, то на симпозиум, то на консультацию, то в Академию наук, то на защиту диссертации. Неудобно, да и не поймут. Пришлось впрягаться в пахоту. Следующие 5 дней по приезде в Байрам-Али, в полдень, когда солнце светило особенно ярко, я, словно в жопу клюнутый, облазил все песчаные бугры в окрестностях города, где опоздавшие змеи могли вылазить погреться последний раз на пляже, на солнышке. Тщетно. Мне удалось поймать только 2 маленькие эфы. Так как рабочий плотник с почечного санатория только начал восстанавливать мой террариум, то после того, как были выдавлены 2 капельки яда, обе змеи были заспиртованы в качестве водки «Вечная жизнь». Но и эта водка пойдет не в счет выполнения плана, а налево. Еще летом я озаботился оформлением себе запасных документов. Как известно, еще с декабря 1932 года по всей стране действовала новая паспортная система, которая, к примеру, закрепляла крестьян как крепостных за местами их постоянного проживания, то есть паспорта имели далеко не все, а только избранные.